Глава 21. Поиски света во тьме. Я около часа вглядывался в темноту. Сидел, сложив руки на коленях, как статуя, и смотрел, как сполохи огня рисуют причудливые узоры на темных стенах гостиной. Меня выматывала эта борьба. В ней не было цели и смысла. Почему, стоит справиться с чем-то одним, тут же возникает другое, замкнутый круг, в центре которого я нахожусь? Страшно, глупо. Но нужно взять себя в руки. Я поднялся и пошел к двери. Сначала проведаю Кертиса, потом поговорю с Даром. Стоит убедиться, что оба поняли свои ошибки. В больничном крыле было тихо и пусто. Заглянул в палату. Кертис не спал. Интересно, а где его сестрица? «Профессор», — заметил он меня. «Как ты себя чувствуешь?» — вошел, отмечая, что Кертис выглядит не так плохо. «Скоро буду в порядке. Сказали, завтра отпустят. А пока дали какой-то восстанавливающий отвар. Что там, принц? Живой?» «Судя по тому, что никто не бегает с воплями, да». Сел я на стул рядом с кроватью. «Вот скажи, как у тебя ума хватило? Знаешь ведь, что он нестабилен, да и не тебе тягаться с хорошо обученным боевым стихийным магом. На что рассчитывал? А если бы он тебя покалечил?» Кертис молчал, что для него вообще нетипично, а я чувствовал себя виноватым. Сам сказал ему, что не стоит доверять Дару. Был зол, и вот во что вылилось. Кертис и так на взводе. Все-таки они с Кэрри двойняшки, всегда вместе, все делят на двоих. А Дар не тот человек, которого легко принимают в семью. «Она все равно его не бросит», — наконец заговорил Кертис. «Кэрри сказала, чтобы Дар не попадался ей на глаза», — напомнил я. «Ее обиды надолго не хватит. Первая любовь, она такая. Что ж, если это ее выбор, пусть идет. Кто я такой, чтобы вмешиваться?» «Брат», — напомнил я, — «который чуть не убил ее возлюбленного. Хороший братец. Но что я мог сделать? Попытался поговорить с Даром, а он начал язвить. Глупо все получилось. Терпеть не могу таких людей, как он. Похоже, Кэрри другого мнения». «Не бери в голову, все наладится», — похлопал его по плечу. «Или Кэрри Дара бросит, или придется тебе смириться с ее выбором. Но повторно убивать не советую, а то вдруг получится». Кертис тихо рассмеялся. «Значит, жить будет. Осталось убедиться, что второй участник драки еще на ногах». Попрощался с Кертисом и поднялся в студенческое крыло. Постучал в двери. Мне открыл угрюмый Фернан. «Дар спит?» — спросил у него. «Гулять пошел. Беррес следит», — ответил телохранитель. «Понятно. Что ж, придется поискать принца на территории. Благо, она не такая уж большая. Раз гуляет, значит, раны не беспокоят. Но проверить стоит. Я куратор группы как-никак». Прошелся вокруг академии, потом свернул на дорожку парка. Миновал беседку, спустился к пруду и услышал голоса. «Кэрри и Дар. Значит, поговорить решили. Что ж, подслушивать, конечно, нехорошо, но мне надо знать итог этого разговора». Поэтому воспользовался излюбленным методом, самой легкой иллюзией, и подошел ближе, чтобы разобрать, о чем они говорят. «Должна понимать, что он сам виноват», — слышался голос Дара. «Ты чуть не убил его. Никогда не думал, что Кэрри может разговаривать так холодно. На что ты рассчитывал? Что брошусь в объятия победителя? Так вот, Дар, я люблю тебя, но Кертис — мой брат. Он прошел со мной через все, что было в моей жизни плохого, а такого хватало. И я не позволю причинить ему вред. Если для этого придется отказаться от своих чувств, я это сделаю, как бы больно мне не было». «А почему ты не думаешь, что больно будет и мне?» — спросил принц отстраненно. Я подобрался еще ближе. Собеседники стояли на берегу озерца на расстоянии шагов 5 друг от друга. Оба казались серьезными и сосредоточенными. Дар успел переодеться, его ожоги уже почти прошли. Кэрри была бледна, как никогда. «Потому что ты справишься», — ответила она, — «и сможешь меня забыть. А я не смогу». «Что ж, пусть так». Дар отвел взгляд. «Тогда иди к Кертису, раз уж ему ты нужнее». Кэрри опустила голову и закрыла лицо руками. «Бедная! Если бы только можно было ей помочь! Но в любви я не могу помочь даже себе!» Взрывашка развернулась и пошла прочь. Я видел, что она плакала, но этого не заметил Дар. «Стоит ли мне с ним разговаривать? Я и так убедился, что принц жив-здоров». «Выходи, профессор! Я не твои студенты и вижу твои дешевые иллюзии». Голос Дарантала прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул. Скрываться дольше не было смысла. Пришлось выбираться из зарослей на берег. Ожидал, что Дар будет зол, но в его глазах читалась только усталость и пустота, жуткая, всепоглощающая. «Доволен?» — спросил он. «Больше я не буду угрожать счастью твоей студентки». «Я бы предпочел другое решение», — ответил ему. «Ты сам виноват. Зачем было драться с ее братом?» «Я не намерен терпеть оскорбления от какого-то сопляка», — нахмурился Дарантл. «Будь он ей хоть трижды братом». «Два эгоиста, думаете только о себе, а страдает Кэрри. Она любит тебя. И его любит. Что прикажешь ей делать?» «Она для себя все решила. Ее выбор не я». Дар побрел к кромке воды и замер. Я ждал, что он еще скажет, но принц молчал, и это молчание было страшным. В нем читалась обреченность. Когда человек понимает, что ничего нельзя изменить, и пытается это принять, выжигая себе сердце. «Если хочешь быть с Кэрри, тебе придется поладить с Кертисом», — я заговорил первым. «Нет, Даггер. Просто потому, что это невозможно. Мы не были друзьями раньше, а теперь и вовсе враги. Да, мы оба виноваты, только от этого не легче. Хуже всего, что я заперт здесь и не могу уехать. Не могу не видеть ее, это пытка». «Ты и правда ее любишь?» Сама мысль, что Дар мог влюбиться в Кэрри, была для меня абсурдной. «Тебе-то какое дело?» «Люблю, что с того? Моя любовь никого не делает счастливым, и лучше Кэрри держаться от меня подальше, целее будет». Да уж, злость на этого типа куда-то делась. Все мы хороши. Даже я. Когда двое пытаются разобраться в своих чувствах, третьему надо держаться в стороне. Теперь ничего не изменить. Кэрри плачет, Кертис винит себя, Дар снова отгородился от мира ледяной стеной. «Глупо оставлять все вот так», — сказал я. «Взаимные чувства — редкость. Только ты принц. Вы все равно не будете вместе. А если будете, то недолго». «Иногда день стоит века», — ответил Дарантл. «Но к чему размышлять? Забудь, профессор, все кончено. А теперь избавь меня от своего общества. Тебя слишком много в этой академии». Он был прав. Я действительно все время в гуще событий, даже сам того не желая. Вот и сейчас топтался на месте, хотя понимал, что стоит уйти и дать принцу угомониться. «Ты оглох?» — поинтересовался тот. «Да, Георг, не надо меня жалеть. Меньше всего на свете я нуждаюсь в чьей-либо жалости. Только в покое. Поэтому сейчас ты развернешься и пойдешь в общежитие. Можешь пойти к Кэрри, она тебя выслушает. Ей ты можешь помочь. Не мне». «Как скажешь». Я не успел сделать и трех шагов, когда вдруг в полнейшей тишине ударил колокол. Но в академии не было колоколов. Тяжелый траурный звон плыл над нами, и это могло означать только одно. Крон мертв. Обернулся к Дару. Его и без того белое лицо стало мраморным, застыло. Он осторожно повел рукой вокруг себя, ища точку опоры, нащупал ствол дерева и оперся на него спиной, чтобы не упасть. Губы беззвучно шевелились. «Давай вернемся в общежитие», — тихо спросил я, но Дар меня не слышал. Словно все чувства отключились разом, и осталась только оболочка, а звон плыл и плыл над землей. Я не знал, что делать. Да, Дар с Кроном не ладили, но Крон был ему отцом. Вспомнилась Мия, говорила, что отец всегда любил Дара больше, чем их с Ленаром, и был для него ближе. Надо как-то помочь. Но все мы бессильны перед смертью. «Мне надо ехать», — Дарентл заговорил внезапно, словно очнувшись. «К маме, к Ленару, мне надо». «Не в полночь же», — попытался его остановить. Не столько из-за времени, сколько из-за его состояния. Дар едва на ногах держался. «Подожди до утра, я сам провожу тебя до столицы». «Нет, нельзя медлить. Он словно меня не слышал. Немедленно!» «Это невозможно, ваше высочество». Беррос вышел из тени. «У нас приказ. Что бы ни случилось, вы должны оставаться в академии». «Мой отец мертв!» Первые искры молнии, предвестники скорой бури. «Я еду домой!» «Если вы попытаетесь выйти за ворота, мы будем вынуждены применить силу», — Беррос говорил холодно и резко. «Поэтому возвращайтесь в свою комнату и постарайтесь отдохнуть, а мы будем ждать распоряжений от его святейшества Мартиса». «При чем тут Мартис? Отец мертв! Я его наследник, и я приказываю исчезнуть с глаз моих, пока жив!» — гаркнул Дар. «Я видел, что он недолго сможет держать себя в руках». Даже схватка с Кертисом не исчерпала ресурс его магии, и теперь змейки молнии струились в волосах, отсвечивали во взгляде. «Беррос, лучше уходи», — посоветовал я. Не хотелось наблюдать, как кого-то поджаривают на месте. «Я предупредил». Телохранитель поклонился и пошел прочь. А в академии уже поднялась суматоха. Зажегся свет в окнах общежития на всех этажах. По дорожке к нам бежала растрепанная Кэрри. Она обняла Дара, прижала к себе, зашептала что-то на ухо. Его руки сцепились на ее спине. Если бы я не опасался, что принц снова что-нибудь натворит, то оставил бы их вдвоем. Меня-то Дару уж точно видеть не хочется. «Пойдем, нам лучше вернуться в общежитие». Кэрри высвободилась из объятий и увлекла Дара к зданию. Он шел следом, словно не понимая, куда и зачем. Замыкал процессию я, чувствуя себя не в своей тарелке. Вроде как и лишний, и уйти не могу, и помочь нечем. Мы вошли в холл. Там уже собралось человек 10. При виде Дара они все зашушукались, разве что пальцами не начали тыкать. А потом девочка, кажется, исцелительница, присела в реверансе. Склонился еще один парнишка, и еще один. Мы шли мимо склоненных голов, и я начал понимать, что Крон умер, да здравствует Крон. Дар теперь должен взять правление Арантией на себя. Но он здесь, а трон там. И там же Мартис, и Ленар, который не желает становиться Кроном, но имеет все шансы стать. Что же теперь будет? Кэрри вела Дара за руку. Он настолько ушел в свои мысли, что даже не замечал, куда ставит ноги. Я начал всерьез опасаться за его рассудок. Все-таки для одного человека слишком много горя. Любимая, гаденыш, изгнание, смерть отца. Любой сломается. Но Дар не любой. Он сильнее. В спальне принца второго телохранителя не оказалось. Видимо, Беррос добрался сюда раньше, и они решили поменьше попадаться Дару на глаза. Кэрри зажгла магические светильники, заставила Дара сесть на кровать и примостилась рядом. Обняла его за плечи, прижалась всем телом и замерла. Она была единственной, кто сейчас мог помочь. «Я пойду», — сказал обоим, понимая, что меня слышит только Кэрри. «Как только расцветет, выезжаем в Ладом. О лошадях позабочусь. Ворота, если надо, снесем». «Я с вами, профессор», — вмешалась Кэрри. «Не стоит», — попытался ее отговорить, но получил в ответ только угрюмый взгляд. не отступит, даже если небо будет рушиться на голову. Хорошо, ты с нами. Постарайся отдохнуть хоть немного. Спокойной ночи. Наконец-то закрыл за собой дверь, и сразу стало легче, словно камень с души. Угнетало ощущение беспомощности. Что случилось с Кроном? Мы слишком далеко от столицы, откуда бы узнать? Но, как назло, в голову ничего не приходило. «Профессор Аль?» — выглянул в коридор Джем. «Зайдете к нам на минутку?» «Зайду», — ответил я. «Одна голова хорошо, а много лучше. Старая истина, но такая верная». Ничуть не удивился, отметив, что у Джема собрались все, кто мог. Само собой, Регина, Дэнни, Микель, Рамон. «Профессор Аль!» — Регина бросилась мне навстречу. «Кагдар, вы говорили с ним?» «Пытался», — признал я. «Он сейчас никого не слышит». Оставил с ним Кэрри. «И что же будет дальше?» — это уже Дэнни. «Крон теперь он, ведь так?» Коронации не было, я устало опустился в кресло. Голова гудела, как тот самый колокол, что расколол привычную жизнь. По сути, дар Кронпринц, но он в опале, да и слишком многие видели, что он не контролирует свои силы. Его могут не допустить на престол. «Думаешь, мятеж?» — спросил Рамон. «Вероятно. Не будем забывать, что еще есть верховный жрец со своими интересами. И богиня знает, сколько еще претендентов. Поеду в Ладом с даром, хочу убедиться, что он доберется до дворца в целости и сохранности». «Мы с вами», — тут же загалдели студенты. «Нет», — перебил их, — «с нами только Кэрри, иначе привлечем слишком много внимания. Я вернусь до конца каникул, а вы будьте осторожны. Кто знает, чем обернется для нас смерть Крона». Повисла тишина. Каждый думал о своем. Каждому было что терять. «Все будет хорошо», — сказал я. «Пойду хоть немного посплю перед дорогой. Если что, будите». Студенты загалдели, желая доброй ночи. Я на ватных ногах добрался до комнаты и упал на кровать. Из гостиной донесся голос Реуса. «Не ввязывался бы ты, мальчик. Твоя голова полетит первой». «Не могу», — ответил мысленно, потому что уже язык не ворочался во рту. «Иначе не прощу себе, что остался в стороне. Речь идет не только о Даре, но и о Ленаре, и о Кэрри. Множество жизней на кону». «Поэтому ты не щадишь своей. Ты бы...» Дальнейшую речь я не слышал, потому что крепко спал.